Глава 24. Веревальтан. Стелла провела беспокойную ночь. Встреча с человеком, который мог оказаться ее отцом, стала для нее потрясением. Но переосмыслить фигуру Селии было еще сложнее. Впервые она подумала, что Селия отправила ее в Париж не из чистого эгоизма. А раз так, это был первый добрый поступок ее матери. Вряд ли, конечно, Селия отправила ее сюда на встречу с отцом, но, возможно, она хотела помочь дочери найти себя. Если это было своеобразным способом попросить прощения. Такое допущение пугало и было неприятным. Всю ночь Стелла ворочалась и проснулась, только услышав стук в дверь. Она моргнула, села, прислушалась. Стучали снова и снова, властно, настойчиво. Она завернулась в простыню и пошла открывать, жмуря мутные со сна глаза. За дверью стоял Джанго. Откуда у него адрес? Она не могла припомнить, чтобы давала его. «Я взял выходной». Бесцеремонно протиснувшись мимо нее, он вошел в квартиру. «Надень что-нибудь». «Je me réponds café». «Нет», — начала она раздраженно. «Она еще не готова, ей нужно время». «Ха!» — пренебрежительно воскликнул Джанго. «Я всего-навсего прошу составить мне компанию за кофе». «Сетан Петерьян». Поднял одежду, которую она вечером бросила на пол, сунул ее Стелле в руки и подтолкнул к ванной. Одеваясь, она слышала, как он бродит по комнате, щелкая пальцами, открывает шкафы и кладовки, всюду сует свой нос, как будто он хозяин этой квартиры. Стелле захотелось иметь собаку, которая облавила бы его. Кошке с незваными гостями было не справиться. «Депеш туа!» — крикнул Джанго. «Поторапливайся, мне нужен кофе». Он буквально вытолкал ее из квартиры по лестнице вниз и на улицу, не дав даже причесаться. Идя по улице, она заметила, как на него оборачиваются люди. От него исходило столько энергии, что Стелла почувствовала изменение атмосферы, как только они вошли в бистро на площади Сен-Мишель. Официант проворно подал две чашки кафе-оле, а сама патрон, пышнотелая женщина с тяжелым макияжем, принесла тарелку с багетами с маслом, поставила ее на стол и провела накрашенными ногтями по его затылку. «Мон Джанго», — проворковала она, — «где ты был?» «И села». Это было сказано с небрежностью, свидетельствовавшей о том, что Джанго привык к восхищению. Ожидал его. Она вспомнила, как шла по жизни Селия и почувствовала разницу. Этот человек обладал теплотой, которой не было и у ее матери. Женщина постояла рядом, явно ожидая, что ее пригласят или, по крайней мере, представят. Когда Джанго не сделал ни того, ни другого, она отошла, поникнув всем телом, олицетворение уныния. Джанго сделал большой глоток кофе и взглянул на Стеллу. «В хорошем районе ты живешь. Трешер, очень дорогом. Как тебе удалось?» «Это что, обвинение? Это квартира Жюля». «Но он же старик». Лицо Джанго потемнело. «У тебя с ним сделка?» «Нет», — Стелла ощетинилась. «И вообще, мне кажется, это не ваше дело». «Меже сюит он пер. Я же твой отец». «С тех пор, как ты стал моим отцом, не прошло и 12 часов», — отрезала она. «Но теперь я твой отец навсегда». Он попытался взять ее за руку. Стелла уклонилась, положила руки на колени. Вздохнув, Джанго закурил сигарету Галуаз, глубоко затянулся. «Сетуаки машерше. Ты меня искала и нашла. Теперь ты должна смириться с последствиями». «Последствиями? Кем, черт возьми, он себя возомнил?» Джанго бросил на нее понимающий взгляд. «Селия мне очень нравилась, но я не могу представить ее в роли матери. Эля, ты эгоист». «Она была эгоисткой». Думала в основном о себе, когда я был моложе, не так уж от нее отличался. Но вчера вечером, когда я понял, что ты моя дочь, он развел руками. Я осознал, что моя жизнь была пуста. «Избавьте меня от этого», — подумала Стелла. Это было слишком знакомо, как будто она вернулась в квартиру на Мэдисон-авеню. Джанго был похож на Селию, также беззастенчиво эгоцентричен. Как удачно, думала девушка, только жизнь показалась пустой, как в ней сразу появилась дочь. Он хочет, чтобы она наполнила его жизнь, придала ей смысл. Нет уж, благодарю покорно. «Я был, как говоришь, ты на себя называешь. Перекати поле? Веревальтан?» Перекатывался с места на место, так и не пустив корней. «Прекрасная жизнь, пока ты молод, но в итоге...» Он тихо вздохнул. «Он сёсэнсёль. Ощущаешь одиночество?» Стелла посмотрела в его красивое, уверенное лицо, и ее охватил гнев. Большая часть которого, поняла она, была направлена на нее саму. Чего она ожидала? Она вспомнила рассказ Ричарда о вечеринке, на которую ворвался Джанго, и без единого слова покорил его. Как она могла обманывать себя, представляя, что среди мужчин, которых любила Селия, мог оказаться хоть один, с которым ей хотелось бы познакомиться? «Мне не нужна вторая Селия», — твердо объявила она. «Сегодня я вам интересна, но...» Она намеренно не окончила фразу. «Но я не Селия», — вскричал он. «Ты Вера, вот увидишь». «Спасибо, не надо», — сказала она. «Это ни к чему». Стелла смотрелась в его резкое волевое лицо. «Да и вообще мы не знаем, правда ли я ваша дочь. Я имею в виду, присмотритесь, я не вижу никакого сходства». «Его нет, но ты очень похожа на мою мать». «Серьезно?» «Я покажу тебе». «Жау на фото». Он снова потянулся к ее руке. Стелла снова ее отдернула. Вспомнились слова Ричарда. Он не похож на человека, который подолгу задерживается на одном месте. Но в последующие несколько дней Джанго проявил раздражающую настойчивость. Он не принял ее отказа. Являлся каждое утро, ждал около дома на улице Кристин, а когда Стелла направилась в книжный магазин, пошел за ней по пятам. Он был несносен. Ошарашенная Стелла наблюдала, как Джанго обрушил свои чары на Джорджа, едва переступив порог. Он провел в Шекспире компании целый день, но держался на расстоянии, наблюдая, мысленно делая какие-то пометки. На следующий день он явился с коробкой любимого печенья Люси и бутылкой вина. «Севреман трист». Он откупорил бутылку и плеснул вина в бокал Джорджа. «Очень жаль, что я не нашел ваш магазин раньше. Я бы хотел стать... Веревальтан». Джордж сделал глоток и протянул бокал за добавкой. «Никогда не поздно», — бросил он. «Бон», — ответил Джанго, — «я буду для вас готовить». «На кухне бардак», — нахмурился Джордж. «И в шкафах шаром покати». «Риан». Джанго небрежным жестом отмахнулся от возражений. «Это не важно. Всегда есть хоть что-нибудь». «Люси», — сдался Джордж, — «покажи ему кухню». Люси взяла Джанго за руку и повела наверх, а Стелла отправилась за ними, неохотно признавая, что он действительно старается. В конце концов, он и правда не Селия. На пороге Джанго остановился, спокойно осмотрел гору грязных тарелок с засохшей едой. Потом поднял Люси, поставил ее на стол и обвязал талию девочки кухонным полотенцем. «Ce n'est pas si dégoûtant que ça», — весело сказал он. «On aura fini de nettoyer un Henrian de tam». «Что он говорит?» — шепотом спросила Стелла у Люси. «Что это не так уж отвратительно, и мы можем быстренько это убрать». Джанго превратил уборку в игру. Люси хихикая бросала ему тарелки, которые он ловил то за спиной, то над головой, то между ног. Стоя в дверях, Стелла впервые позволила себе представить, насколько изменилась бы ее жизнь, если бы он жил с ними на Мэдисон-авеню. Пусть даже он появлялся бы лишь время от времени, все равно было бы намного лучше. Укротив беспорядок на кухне, Джанго хлопнул в ладоши. «О, травай!» Он открыл все шкафы, чтобы осмотреть пеструю коллекцию наполовину заполненных банок. «Теперь за работу!» Открыв крошечный холодильник, извлек увядший кочан салата и 4 вялые морковки. Понюхал бутылку молока, поморщился и изобразил для Люси гримасу грустного клоуна. «Лёле, турне!» Он выложил на стол пару полужидких помидоров, а затем восторженно воскликнул. «Ле ситрон!» Схватил лимоны и к восторгу Люси прошелся по кухне, жонглируя ими с удивительной ловкостью. «Тебе надо выступать в цирке», — холодно заметила Стелла. «Так я и выступал». Он позволил лимонам упасть на стол одному за другим. «Регард, смотри». Джанго схватил с подоконника яйца и подбросил их в воздух. Люси завороженно наблюдала, как он жонглирует ими, расхаживая по кухне. В следующий момент он вытащил откуда-то 2 старых багета, бросил один Люси и, крикнув «Гард!», принялся безумно фехтовать, гоняясь за ней вокруг стола. Стелла начинала понимать, что чувствовал Ричард той ночью в Бельвилле. Кухня явно была для Джанго естественной средой обитания. Его лицо смягчилось, движения стали еще более уверенными, а голос, всегда командный, звучал еще тверже. «Эдмуа, помоги!» — попросил Джанго, когда дуэль подошла к концу. Он протянул Стелле растрепанную луковицу. «Порежь как можно тоньше». Она покачала головой, не желая даже заходить на кухню. «Я буду помогать», — вызвалась Люси. Он протянул ей поникший пучок петрушки. «Что мы готовим?» — спросила она. «Je ne sais pas», — ответил Джанго. «Не знаю». Стелле стало любопытно, действительно ли это так. В воздухе уже витали соблазнительные ароматы. Вспоминая, как тщательно ее знакомые повара выбирали ингредиенты — улиток в дружке Луи, шафран, таеба, спаржу, болдуина — Стелла подумала, что Джанго больше похож на фокусника, создающего блюдо буквально из ничего. Когда Джордж заглянул на кухню, Люси уже посыпала хрустящими гренками густой овощной суп, а Джанго замешивал тесто для лимонного пирога. Покупатели толпились внизу, те, кто собирался зайти всего на минутку, оставались, ведь в магазине так вкусно пахло. Не желая признаваться, что доволен, Джордж попробовал пудинг и проворчал. «Ты все яйца перевел, а я хотел имбирную ковришку для сегодняшнего чтения». «Имбирную ковришку?» Джанго скривился. «Ну, Саман Франс, я приготовлю что-нибудь подходящее». Стелла спрашивала себя, как он с этим справится. На кухне не осталось ничего, кроме окаменевшего бисквитного кекса, горсти высушенной кураги и скисшего молока. «Свари кофе». Джанго стал ломать черствый кекс на куски. Потом на глазах у Стеллы превратил кислое молоко в творог, разварил курагу в джем и пропитал кекс сваренным ею кофе. Размашистым движением он выхватил из кармана плитку шоколада. «Je toujours de chocolat sur moi». Он растопил шоколад, смешав его с остатками кофе. «У меня всегда при себе шоколад. Никогда не знаешь, вдруг понадобится». Стелла невольно увлеклась. Люси стояла рядом и смотрела, как он укладывает слои кекса, пропитанного кофе, смазывая их джемом, творогом и шоколадом. Как только он закончил, девочка выхватила у него ложки. «Ты приготовишь мне на день рождения такой же?» — спросила она. «Нет». «Пожалуйста», — протянула она умоляюще. «На твой день рождения я приготовлю что-нибудь получше». Теперь Джанго приходил в книжный магазин ежедневно. Он никогда не являлся с пустыми руками. Влетал с тяжелыми сумками из шпагата, подхватывал Люси и исчезал на кухне. Вскоре магазин наполнился восхитительными ароматами. Стелла пыталась держаться в стороне, но не могла. На кухню она не заходила, но ей нравилось стоять в дверях, наблюдая, как Джанго готовит. Он напоминал джазового музыканта, который получает кайф от импровизации, и создавал вкусы, которые обычные люди и представить себе не могли. Придумывал бесконечное множество удивительных сочетаний. Прозрачные маленькие кубики со вкусом только что собранных помидоров, еще теплых от солнца, или сырные шарики, которые таяли во рту, оставляя чудесное послевкусие. Как-то раз он растопил шоколад, смешал с чили и обмазал этим соусом кусочки апельсинового льда. Люди смаковали и просили добавки. Стелла не встречала таких, как Джанго. Она видела, что на кухне во время готовки все качества, которые были бы недостатками для родителей или партнера, превращаются в достоинство. Совершенно не боясь неудач, он был готов попробовать что угодно. Это и было источником его вдохновения и изобретательности. Он был уверен в себе, находился в гармонии с собой, а если что-то не получалось, просто двигался дальше. Но в отношении Стеллы все было иначе. Шли недели, и он оставался в ее жизни, не думая исчезать. «Надо отдать ему должное», — заметил Жюль. «Этот человек столь же упорен, сколь и талантлив». Он теперь тоже заглядывал в магазин чуть ли не каждый день, просто чтобы посмотреть, какое еще странное чудесное блюдо сочинит Джанго. «Он действительно старается», — говорил он почти восхищенно, и Стелла невольно задумалась, не сравнивает ли Жюль Джанго с собой в роли отца Жанна Мари, и не приходит ли к выводу, что ему до него далеко. Тем временем эксперты Жюля единодушно подтвердили, что найденный портрет — тот самый, который Викторина Мёрон выставила в салоне 1876 года, и тесный мир искусства пришел в волнение. «Вы уже решили, что станете делать, продав картину?» — спросил у Стеллы Жюль. Мысль о возвращении в Нью-Йорк казалась Стелле все более тоскливой и удручающей. Она вспоминала свою жизнь там. Маленькая неприглядная квартира, однообразная работа, унылая еда и долгие часы в одиночестве. 6 месяцев в Париже разбудили все ее чувства. Теперь ей нужно было гораздо больше. А кроме того, был еще Джанго. Стелла не сомневалась, что, вернись она в Нью-Йорк, он понесется за ней следом. Это было невыносимо. Джанго не имел понятия о границах, а стойкое сопротивление Стеллы, казалось, его только раззадоривало. К раздражению девушки он втерся в доверие к мадам Грека, которая приглашала его покурить галуаз, а потом впускала в квартиру, когда Стеллы не было дома. Вернувшись, она обнаруживала новые предметы обстановки — антикварную лампу, которую он нашел на блошином рынке, мягкое кресло — его тут же заняла кошка — пару изящных подсвечников. Однажды он прикрепил над плитой мятую черно-белую фотографию. Маленький мальчик на коленях у матери. Фотография была разорвана и склеена, но было нетрудно понять, что мальчик — это сам Джанго. Стелла всматривалась в лицо женщины, ища сходства. Было трудно отрицать, что мать Джанго и ее бабушка действительно похожи на нее. Было странно думать, что она обрела не только отца, но и целую семью. «А где твой отец?» — однажды спросила она у Джанго. «Погиб незадолго до того, как была сделана эта фотография. Accident du voiture. Автомобильная авария. Маман вышла замуж за его брата. В те дни Сетрейтрист. Тогда так делали. О своих было принято заботиться. И дядя стал тебе отцом? Он помотал головой. Но он был неплохим человеком. Но нам не о чем было говорить. Я ушел из дома, как только смог. Он тоже в детстве был одинок, подумала Стелла, понимая, что постепенно проникается к отцу симпатии. Ты сбежал с цирком? Я ведь уже говорил. Мне тогда было 13, я бродил с ними несколько лет. А потом мы приехали в Биарриц, и я решил остаться. Устроился чистить картошку в ресторане. Почему в Биаррице? Он пожал плечами. «Шерше ля фам, ищите женщину. Когда наш роман закончился, я отправился на побережье в Нормандию. Потом в Париж». Следующим ходом Джанго стал захват крошечной кухни Стеллы. Он заполнил ее кастрюлями, сковородками и столовыми приборами. В квартире появились растения — мята, кервель, петрушка. «И вот еще что», — заявил он однажды. «Безымянная кошка. Сетрейтрист». «Слишком грустно. Я дал кошке имя. Эльсепель Брель». «Брель?» «Жак — мой любимый певец». «Начинаю понимать, почему Селия тебя скрывала». «Эльсепель Брель. Или ей не нравились животные?» «Она терпеть не могла животных, называла их грязными тварями. Но я не это имела в виду. Больше всего на свете Селия хотела, чтобы ею восхищались. Ей требовалось обожание. Жизнь она считала соревнованием и просто не вынесла бы, если бы ее ребенок больше любил своего отца. Понимая, насколько ты неотразим, она просто добилась, чтобы ты исчез». Лицо Джанго засияло. Он стиснул Стеллу в объятиях. «Тюмэм». От него пахло шалфеем и лимонами, топлёным маслом и его собственным ароматом, жарким и пряным. Стелла высвободилась из его рук. «Ничего подобного. Я не говорила, что люблю тебя», —